201. 28 февраля. Идете свободно к учению нашему. Доведу до учения, до отдыха духа и до нового выявления. Можете спокойно ждать вестника. Помню и берегу всех вас. 202. 2 марта. Любимая, надо слать стрелы. Общим подъемом подымем вас. Поймете, когда будете даже лечить. Не надо говорить, когда достаточно послать мысленно волю. Просить можно мысленно. Без стрел не было бы воздействия. Стрелы агента направляют энергию. Тогда и теперь все совершается планомерно. 203. 3 марта. Могу предупредить, но разобраться нужно самим. 204. 4 марта. Нужно сурово думать о нашем строительстве. Умчим. Мощь наша, существо ваше наполнит. Пусть новое счастье не устрашит. Я посылаю новое чудо. Суждено вам учить в России. Суждено вам радость духа дать. Суждено вам нужду народа утолить. Суждено вам устранить врагов. Нужно готовиться сужденное принять на плечи. 205. 6 марта. Нужно уметь явления ждать. Не надо делать против указания духа. Чуду не надо противиться тому, кто стоит под ливнем благодать. 206. 7 марта. Шум чуда слышу. Можете уста не раскрывать. Испуг вашу чудную руку может нарушить, но вы не бойтесь. Мое копье с вами можете спокойно принять. Там, где могу предупредить, там намекаю. 207. 8 марта. Слова мои искушения сомнений уничтожат. Факты жизни совпадут со словами. Мельник работает колесом, но мука всегда новая. Вне случая тяжко начинаю хорошие дела. Предатели умолкнут. Чуждым духа не доставьте радость. Учитесь на жизни и помните, я с вами. 208. 11 марта. Щит мой покрывает согласие ваше. Считаю, у Русвати сердцем сверкает, защищая слабых. 209. 12 марта. При всем одно остается незыблемо – место и сила, благодаря которым приблизились к руководителю. Не нарушь, не нарушь, не нарушь. Навсегда помни источник. У Русвати права, сопоставляя знаки и письма. Считаю, чужие ссоры не должны более привлекать ваше внимание. Элохим. Создатель, не возьми плату за жертву, новым и моим зовом возмещу. 210. 13 марта. Радуйся свету друзей. Рука моря чует, сердце ваше светлеет сознанием правды. Рука чует вибрации, найдем время и место. Рука моя обвивает свет венцом, не избегайте замечать это видение. Замечайте. Не ждите, но замечайте движение былинки. Это ступень учения. Вокруг вас вихрь сражений. Очищаю атмосферу электричеством. Можете жить. 211. 15 марта. Чем скорее решить вопрос вещей, тем лучше. Устреми ожидания. Чудо совершается. Нужно некоторое время. Охраняю, но часть силы твоей проливается тоже, отражая удары. 212. 16 марта. Являю вопрос. Как будете строить духоразумение, если меня не слушаете? Я предупредил. Исполните волю. Где мои силы не должны литься напрасно, там повинуйтесь. Помните, пора перестать нести отражение чужой ауры. Явил помощь, разумеете. 213, 17 марта. Чую явление чуда вашего. Посылка увеличивает вибрации. Сознанием очищаемся. Отвечаем за воздействие ауры. 214, 18 марта. Являю новую ступень. Так совершается познание жизни. Сущность устремления чуда скоро удивит вас.